Узел – здесь единица скорости на море, равная 1 миле, 1852 метра в час. 26 и 27 февраля ветер не затихал. И хотя мы страшно ослабели, мы все-таки не отступили от своего решения и продолжали плыть. Однако утром 28 февраля мы поняли, что час настал. Вельбот уныло покачивался на мертвой зыбе, и свинцовое небо не обещало ветра. Я отрезал от моей куртки 3 одинаковых кусочка парусины. В одном из них виднелась коричневая нитка. Это и был роковой жребий. Затем я положил все 3 жребия в мою шляпу и закрыл ее шляпой капитана Никкола. Все было готово, но мы еще медлили, вознося долгую безмолвную молитву, ибо верили, что решать будет Господь. Я знал, что стоит моя добродетель, но я знал также, чего стоит добродетель моих товарищей. И не мог предугадать, как Господь сделает свой выбор в таком важном деле при столь равных обстоятельствах. Капитан тащил жребий первым. Это было его законное право. Опустив руку в шляпу, он помедлил, закрыв глаза и шепча последнюю молитву. В его кусочке не было коричневой нитки, и это было справедливо. Я не мог не признать про себя, что такое решение правильно, ибо я хорошо знал жизнь капитана Никола и знал его как честного, справедливого и богобоязненного человека. Оставались доктор и я. Значит, жребий мог выпасть только ему или мне. По корабельным правилам, вторым тащить должен был он. Мы снова стали молиться, и, молясь, я быстро перебрал в памяти всю свою жизнь и все, что делало меня достойным и недостойным Божьей милости. Я держал шляпу у себя на коленях, снова прикрыв ее шляпой капитана Никола. Доктор сунул в нее руку и некоторое время перебирал пальцами. А я думал, можно ли на ощупь отличить эту коричневую нитку от остальной ткани. Наконец он вынул руку. В ней был клочок ткани с коричневой ниткой. И я вознес смиренное благодарение Господу за его неизреченную милость ко мне и решил еще более верно следовать всем его заповедям. А в следующее мгновение я подумал, что доктор и капитан по положению стоят ближе друг к другу, чем ко мне, и испытывают, вероятно, сейчас некоторое разочарование. Но тут же я почувствовал уверенность, что оба они поистине хорошие люди и не отступят от принятого решения. Я был прав. Доктор обнажил руку, взял нож и приготовился вскрыть себе вену. Сперва, однако, он обратился к нам со следующими словами. «Я, уроженец города Норфолка в Виргинии, и там меня ждут жена и 3 детей. Я прошу у вас лишь одного. Если Господу будет угодно спасти вас от гибели, и вы сумеете вернуться на родину, то сообщите моей несчастной семье о моей смерти». Потом он попросил нас дать ему несколько минут, чтобы он мог помолиться. Ни капитан Никол, ни я не в силах были выговорить слова и только сквозь слезы кивнули в знак согласия. Без всякого сомнения, из нас 3 только Арнольд Бентам еще владел собой. Я испытывал невыносимые душевные муки и убежден, что капитан Никол страдал не меньше меня. Но что нам оставалось делать? Другого выхода не было. Все было сделано честно и справедливо, и решено самим Богом. Но когда Арнольд Бентам кончил все приготовления и взялся за нож, я не мог более сдерживаться и воскликнул: «Погодите, мы столько терпели, что можем потерпеть еще немножко. Сейчас утро. Так подождем еще до сумерек. Тогда, если ничего не изменит нашей ужасной судьбы, сделайте то, Арнольд Бентам, сделайте то, о чем мы условились».